поднял стекло и плавно тронулся из ряда утомительно однообразных черных машин. Подъехал вплотную к Потапову, который не мог его разглядеть за тонированным фоном темно-синих окон, притормозил, и Потапов с удивительной проворностью для такого тяжелого корпуса прыгнул на переднее сиденье. Джангиров хлопнул сухой обезьяньей ладошкой по мясной ляжке Потапова, весело спросил: «Ну, Иван, колись, каких свежих тайн накопал?» Потапов рассудительно сказал: «Петр, ты ведь чай не маленький. Должен знать, что тайн свежих не бывает. Свежая тайна — это сплетня. Тайна, чтобы она чего-нибудь стоила, должна быть старая». «Резонно», — заметил Джангиров, ухмыляясь потихоньку, как бы про себя. «Хотя, знаешь, Иван, я понял недавно, что тайны, как коньяк, не должны быть слишком старыми. Они умирают от возраста. Ладно, поехали ко мне обедать». Потапов помотал головой: «Не могу, Петро. Хотел бы в рай, да грехи мои тюремные не пускают. На работу надо. Ты меня отвези на мое хозяйство, успеем поговорить». Джангиров повернул на Якиманку и погнал в центр. Мимо расписных теремов французского посольства, кирпичного сундука президента отеля, памятника Георгию Димитрову, тяжело задумавшемуся на развилке с полянкой, а стоило ли вообще из-за всего этого поджигать Рейхстаг? Время от времени Джангиров поглядывал искоса в зеркало заднего вида, проверяя сопровождение. Джип-труппер ехал впритык, не отставая, но и не сокращая расстояние больше, чем в 1,5-2 метра. «Итак, Петро, хочу тебя предупредить, пока моя тайна не умерла от старости», — хмуро сказал Потапов. «До конца этой недели я обязан казнить Ахата, этого самого брата твоего психа. Сообщил, как гирю в воду бросил». И замолчал. Достал из кармана сигареты столичные, закурил, сопя с пыхтением, отдуваясь, как паровоз на сортировке. Джангиров поморщился от разящей вони сигареты, спросил недовольно: «Слушай, Иван, тебе что, заработки не позволяют курить нормальные сигареты? Скажи только, подкину блок Мальборо». Потапов медленно разъел свои жвалы. «Заработки позволяют, положение не велит. Люди, которым доверяют исполнение смертной казни, должны курить сигареты по своим скромным деньжатам. Чтобы злее были? Чтобы не подумал кто, будто я людей отсюда на тот свет выбрасываю за свою хорошую житишку». «Ну да», — подтвердил готовно Джангиров. «Ты-то это делаешь из простого чувства долга». «А то», — удивился Потапов, — «конечно, это моя работа». «Когда пришел отказ о помиловании?» — спросил Джангиров. «Вчера. Вечерний фельдпочты». Потапов глухо закашлялся. «Что можно сделать сейчас?» «Молиться», — посоветовал Потапов, — «за упокой его грешной души». «Пока рано», — тряхнул головой Джангиров. «Думай, Иван, думай, что можно сделать. Побег?» «Это можно», — кивнул солидно Потапов. «Если я тебе больше не нужен на моем месте. Коли не планируешь, что кого-то еще из твоих ко мне во строк подбросят, то давай. ему побег, мне по жопе и на пенсию.